Эф, ха-ха, и это все? У вас нет ни аудио, ни видеозаписи моего признания или лица в костюме и на месте преступления, и без явных доказательств, полиция смеет мне что-то предъявлять, рассмеялся я с глупости Кинджи. Да полицейские должны мне ноги целовать, как и Юэй с вшивыми героями, я делал за них всю работу, спасая людей от Стейна, Шигараки и Лиги, и других психопатов с улиц, тогда как сами сидели на жопе ровно, ничего не делая. То, что они преступники, не дает тебе права самовольничать, ты искалечил огромное количество людей. Как полицейский, я вынужден тебя арестовать. А доказательства у вас есть? Показания одного небритого учителя, бульдога и медведя, вряд ли удовлетворят суд. У нас есть запись с камеры. Показал он пальцем на камеру в верхнем левом углу комнаты допроса. Вы такой наивный пес, я ведь давно отключил камеру. Пару раз кликнул по наручу, показав голограмму с камерами всего участка. Это устройство, у тебя нет разрешения на его использование. Попробовал он надавить меня этим. Какое устройство? Спросил я, отправив наруч в инвентарь, отчего песик видел мою руку уже без устройства. Даже если вы меня арестуете, я могу нанять с десяток адвокатов, меня в любом случае отмажут, зато я могу дать взятку судье, и он арестует вас за злоупотребление положением против несовершеннолетнего и угрозы, без ордера и видимых доказательств. Что же вы молчите? Не зря, я все это время подозревал тебя, процедил недовольный Айзава. Жаль только, что ошибся с выводами. Выбирай слова осторожней, бомж, а то снова будешь избитой валяться на асфальте. А вы, директор внизу, не желаете добавить что-нибудь от себя? Ты знаешь, где сейчас Лига злодеев и Бакугоу? Спросил единственный разумный из этой троицы. Конечно знаю, и я любезно загрузил в базу данных полиции местоположение Лиги злодеев в Якогаме и другого здания в районе Камина, где хранятся Ному, великодушно ответил я. О втором здании я узнал сегодня, когда вновь решил узнать, что происходит у Лиги. Они усыпили Кацуки, чтобы сбавить ее буйность, и привязали к стулу, видимо ожидая, что когда она проснется, будет более сговорчивой. Чего конкретно хочет Лига, от нее не говорили, да и навряд ли я узнал бы. С ней должен был поговорить Шигараки, но его телепортировал Курагири, скорее всего, все за одного. Ну а мне было уже нечего терять, потому я залез в ноутбук Шигараки, через который он говорил со своим учителем, и оттуда узнал о их лаборатории по производству Ному, где они хранят всех в Ному в специальных камерах, заполненных странной жидкостью, наверняка это питательные вещества. И к моему удивлению, меня не спалили. Похоже, я слишком сильно стал похож на параноика, так как не заметил среди них хорошего умельца в программировании и взломе. Мизуира, своими действиями ты ничем не отличаешься от обыкновенного преступника, попытался наставить меня на путь истинный директор. А по-моему, не правы вы. Я действую ровно так, как действовал бы любой политик, в рамках узаконенного зла. Мучить, избивать, унижать людей и иметь при себе информацию, которую законным способом не найти, вот он путь истинного политика. Может, когда надоест вся эта геройская волокита, стану какой-нибудь важной шишкой. Проговорил я и пошел на выход. Постой, остановил меня говорящий пес, положив руку на плечо, но я схватил его руку и силой сжал, отчего пес завыл, а я сильнее надавил, заставляя его упасть на колени. Айзава тут же применил на мне свое стирание причуды, но простую физическую силу мышц он не может отключить. Я не разрешал трогать себя, небрежно бросил я, пока пес всеми силами старался разжать мою мертвую хватку. Я приблизил голову к его собачьему уху. Ты думаешь, я не знаю, от кого конкретно начальник полиции получил распоряжение допросить меня? Ты всего лишь податливая псина комиссии. Передай, что лучше бы им меня не злить, если не хотят оказаться на месте Стейна. Отпустил я скулящего пса и пошел на выход. На улице меня поджидали мои одноклассники в лице Такоими, Киришимы, Иды, а также Сёка, Ачика, Асуи и Мама. Ты хочешь пойти спасать Кацуки? Сходу сказал Киришима. С чего ты так решил? Поинтересовался я, вопросительно приподняв одну бровь. Староста, ты всегда идешь напролом и не трусишь ни перед чем, добавил Такоими. Я благодарен за твою помощь, как и каждый из нас, но я хочу отговорить тебя от этой самоубийственной затеи. И я тоже. Это глупо. Мы еще даже не герои и должны доверить профессионалам спасение Бакугоу. Просто так рисковать своей жизнью бессмысленно, выразил протест против Ида. Твой брат, Ингениум, был героем, и постоянно рисковал своей жизнью ради других. Напомнил я ему: «Каха, это совсем другое. Неужели ты не понимаешь, что можешь погибнуть? Ребята, будьте потише, мы же рядом с полицейским участком. Здесь я согласна с Идой, пусть я и беспокоюсь за Бакугоу, я не хочу, чтобы ты погиб», — взволнованно проговорил Ачика. «Но это неправильно. Мы же пошли в Юэй, чтобы стать героями, и мы вот так просто бросим ее? Как тогда вообще можно называть себя мужиком?» Был в корне не согласен Киришима. Он, наверное, единственный из всех этой своры, кто был за ее спасение. «Мы еще даже не закончили школу, потому будет глупо лезть в самую гущу. Акира, у тебя нет геройской лицензии, и нарушая правила и законы, ты будешь ничем не лучше злодеев. Тем более, тебя могут выгнать из Юэй», — бестактно сказала Асуи. «Значит, я не буду героем». Пошла она учеба в Юэй по одному месту. «Если пойти в логово врага, чтобы спасти мою девушку, значит стать злодеем, то пусть так оно и будет», — ответил я, как о чем-то неважном. «Что за глупости ты говоришь?» — был шокирован моим ответом Ида. «Я сказал правду, желание быть героем у меня не было никогда, это все лишь способ удовлетворить мои потребности, но Кацуки другое дело. Я готов пойти на все ради дорогих мне людей, и мне плевать, чего это будет стоить. А что скажешь ты?» — взглянул я на Сика. Сика подошла к и взяла мое лицо в свои ладошки. «Я верю в тебя, любимый, пусть и тоже боюсь потерять», — поддержала она меня. «Акира, прошу, не надо, вдруг и вправду с тобой что-то случится», — вновь выразила свои переживания Ачика. «Я справлюсь», — поцеловал я Сика и точно так же поступил с Ачика, и после непродолжительной паузы исчез, телепортировавшись в лабораторию. «Сейчас у меня сравнительно мало времени, так как полиция уже должна начать планировать операцию по спасению и набрать в отряд героев, на все про все у них уйдет где-то день, думаю, пока Кацуки без сознания, с ней ничего не сделают. Мой кверковый ускоритель наконец закончен, и для дополнительной безопасности я добавил оболочку из не менее сотен светопроводящих пластин, что все вместе превращаются в гравитационное поле, чтобы меня не облучило при размеренной скорости. Ускоритель я имплантировал в грудину своей брони на экстренный случай, и также добавил в броню режим усиления прочности, поскольку не уверен, выдержит ли она этот бой. Вообще, мой план таков: в подходящий момент быстро схватить Кацуки и свалить, а дальше пусть герои разбираются с Лигой. Не то чтобы я прям струсил, а кого я обманываю, я даже не могу представить, сколько причуд у все за одного. Со слов Тошинари, я лишь знаю, что на пике его карьеры он едва справился с ним. Использовать ускоритель мне отнюдь не хочется, потому что я даже не уверен, что со мной случится потом. Но Кацуки я не могу бросить, она мне дорога, да она та еще заноза в заднице, но она меня любит, и я тоже ей дорожу, и если честно, тут и моя вина есть, я не смог ее спасти, и мне придется ответить за свою ошибку. Побочно закончилось строительство орбитального орудия, и с ним было тоже немало мороки, пришлось строить еще спутник с фокусирующей линзой, что собирало солнечный свет в огромных количествах, а затем перенаправляло накопленный свет тонким лучом энергии в зарядный отсек орудия, чтобы сократить длительность готовности орудия, ведь оно работает в две фазы: сбор заряда и нагрев орудия, и первый пункт я исключил, сократив время заряда спутником на орбите темной стороны Луны. Правда, когда Луна меняет свое положение, приходится отгонять спутник ближе к Солнцу. И все это я успел доделать за день, как раз в тот момент, когда школьный состав учителей Юэй вместе с директором соизволили собрать пресс-конференцию с журналистами, чтобы объяснить ситуацию. Даже Айзава соизволил прийти и надел смокинг. Там всячески поливали Юэй грязью, кои стойко ее принимали, а один умственно отсталый выдал идею, что Лига похитила Кацуки, чтобы предложить ей присоединиться к ним, и что это вполне возможно, учитывая нестабильную психику Кацуки, продемонстрированную на фестивале. Любит же журналюги задавать провокационные вопросы. На этот вопрос Айзава ответил максимально нейтрально, сказав, что Кацуки никогда так не поступит, ведь она хочет только одного – стать героиней. Подготовку к операции окончили, набрав необходимых добровольцев. На штурм базы Лиги пойдут всемогущий, старатель, Камуи, какой-то мелкий старик в плаще и экшот, герой одетый, как ниндзя. А на штурм логова Ному отправили топ-джинса вместе с Леди Горой и еще один герой по кличке Бандит Касатка, и следуя своему прозвищу, он выглядит, как антропоморфная касатка в смокинге. И так как, с моими подсказками, герои с полицией и детективом Цукаучи пошли на облаву убежищ, я решил дать им шанс самостоятельно разобраться с Лигой, и если они провалятся, я вмешаюсь, тем более если супергерои отвлекут Лигу на себя, у меня будет больше шансов забрать Кацуки без боя. Я несколько переоценил Лигу, ведь Шигараки и вправду пытался завербовать Кацуки. Вот идиота, я уж действительно распереживался, правда, это не отменяет вариант, что все за одного может забрать ее причуду, или вовсе сделать из нее Ному, потому стоит быть внимательнее. Геройская операция начала и проходила вполне успешно. Леди Гора ударом ноги разрушила убежище с Ному, и вместе с Касаткой и Джинсом продолжили операцию, но уже по отлову всех монстров. На главной базе Барри Лиги Всемогущие с остальными ворвались внутрь, напав на лишенных половины своих членов, злодеев Лиги, пока полиция со старателем, на всякий случай, выжидали снаружи. Всех действующих злодеев повязал древесный Камуи, заковав их в древесные оковы. Даби, что управлял огнем, с легкостью мог бы освободиться, если бы его не вырубил ударом в голову тот самый мелкий дедок, вроде бы его звать Гран Торино. Причем, для своего возраста, он очень быстр. Я заметил, что в его обуви есть специальные прорези, откуда выходит сжатый воздух, буквально отталкивая детка от земли. И Гран Торино неплохо управляется своей силой, у него даже есть этакий стиль, на скорости рикошетить по поверхностям, чтобы запутать врага. Взбешенный подобным Шигараки, приказал Курагири привести столько Ному, сколько сможет, но Экшот, герой-ниндзя, чья причуда трансформация тела, он может изгибать тело или превращаться в тонкую нить, он поразил жизненно важные точки Курагири, сделав его временно недееспособным, что очень взбесило и без того злого Тамуру. Кстати, когда он раздражен, Шигараки часто чешет свою шею. А вот дальше произошла очень странная катавасия. Отовсюду, в здании и снаружи, в воздухе появилась странная серая жижа, из которой повылазила туева куча Ному, причем они были не из второго логова, а откуда-то еще. Такое ожидаемо, все за одного хитер имеет явно больше двух убежищ. И мало того, злодеи Кацуки вдруг выблевали такую же жижу, которая их поглотила и, судя по появлению Ному, телепортировала их этаким странным способом. Всемогущий попытался спасти Кацуки, но не успел. А я еще раз все перепроверил камеры дронов и увидел того, ради которого я все это время усердно становился сильнее в разрушенном убежище, откуда ни возьмись. Появилась таинственная личность в смокинге и в необычном шлеме-маске с защитными пластинами в области шеи. Джинс сразу понял, насколько это человекоподобное чудовище опасно, и, использовав причуду, сковал его нитями, его же смокинга. Вот только это было бесполезно, я не до конца понял, что точно произошло. Прогремел огромный взрыв, разрушив ближайшие здания, и спустя один миг все герои валялись израненные на земле, а Джинса он почти убил выстрелом сжатого воздуха в живот. А через несколько секунд, там же образовался Шигараки с прихвостнями и целой Кацуки. Мой план пошел по одному месту, в общем, как обычно. Телепортировался я туда, уже в своей броне. Приветствую Шигараки, а также Магне, Компресс и Спиннер с Даби и Курагири. Я, к сожалению, поздороваться не могу, вы и сами видите почему. Взглянул я на валяющегося в отрубе заштопанного и телепорта. Это он, мучитель Стейна, обнажил Спиннер свой клинок. Пусть он избрал тебя достойным, ты расплатишься за все, что с ним сделал. Бросился он вперед, занеся клинок для удара. Он психопат и маньяк, парень, ты выбрал не того кумира. Сместился я в бок и схватил Игучи за шею. Честно, никогда не любил спиннеры, вроде они должны снижать стресс, но меня они, наоборот, раздражают. «Ха, я, ха-ха-ха, исполню волю Стейна», — с трудом говорил беспомощно барахтающегося спиннера. «Нет, не исполнишь». Открыл я портал в камеру полицейского участка и бросил туда антропоморфную игуану. Его квирк для меня бесполезен, потому его можно спокойно сдать полиции. «Какого? Ты что здесь забыл?» — воскликнула Кацуки, узнав своего давнишнего спасителя. «Вновь спасаю тебя, блондинка». Переместился я к ней и точно так же кинул ее в портал в участок, только Кацуки я не бросал в камеру. «Опять ты почему, учитель? Я не могу делать, что захочу. Почему я не могу убить всех, кто меня бесит?» Гневно орал Тамура, царапая свою шею. «Все в порядке, Тамура, это лишь часть твоего становления, нельзя делать все, что хочешь, не потеряв ничего. Решил пофилософствовать все за одного, что до этого лишь молча наблюдал за мной, наверное, оценивал. Но даже его абсолютное спокойствие не помогало моей пятой точке, бьющей тревогу. «Шигараки, что нам делать?» – спросила Магни у своего лидера, что сейчас был далеко от понятия «слова рассудок». «Сегодня все кончится, я знаю, всемогущий будет здесь совсем скоро, и скооперировавшись с ним, я смогу наконец убить тебя, чудовище», – произнес я, приготовившись к бою. «Вижу, ты последовал моему совету, Тингу, ты стал сильнее, намного сильнее, чем я ожидал», – спокойно говорил он. «Я стал сильнее, чтобы избавиться от тебя, и это я тоже знаю. Из-за маски я не видел его рта, но готов поспорить, он сейчас улыбнулся. Буду честен, я считаю тебя уникальным. Все мои достижения по сбору разнообразных причуд ты нивелировал, усиливая лишь собственную причуду и находя разные способы ее использования. Ты по-настоящему интересен мне, юный Акира Мизуира», — неожиданно назвал он мое имя, разведя руки в стороны. Глава 51. Все за одного. «Я знаю, всемогущий уже добирается сюда, пока остальные герои отбиваются от Ному, он должен быть здесь где-то через полминуты, потому пора подключить мои навыки болтовни. Шигараки, нам однозначно пора сваливать», — заметил напряженную атмосферу компресс. «Ты знаешь, кто я в принципе, ожидаемо, комиссия тоже догадалась, неудивительно, что и ты понял, а я ожидал совсем другой реакции, может, испуга или удивления. Мой интерес к тебе сподвиг меня попросить Тамуру пригласить тебя. К сожалению, он понял мою просьбу неправильно, и между нами возникло недопонимание», — деловым тоном говорил все за одного посреди руин. «Я бы хотел сделать тебе предложение, ровно такое, какое сделал мой ученик, Бакугоу Кацуки. Стать частью вашей группировки, дай-ка подумать», — притворно задумался я, приложив руку к нижней части шлема. «Нет, однозначно нет, и ты не скажешь почему, я ведь могу наделить тебя такой силой, о какой ты мог только мечтать. По моей логике, герой, значит победитель, а злодей, проигравший. Зачем мне присоединяться к заведомо проигрышной стороне, когда историю пишут победители? Да и герои идут в сторону созидания, а злодеи, наоборот, к разрушению. Мне ближе первый вариант». «Так значит, вот с какой позиции ты смотришь на героев и злодеев, достаточно просто», — разочарованным тоном сказал он. «Я хочу спокойной жизни с кучей красивых девушек под боком, исследовать интересные кверки и технологии, и самому развиваться, мастерить механизмы, а вот твоя цель, господство и тирания, настолько банально и скучно, что мне аж зевнуть охота». «Учитель, его болтовня раздражает», — злобно проговорил Шигараки, выставив свои руки вперед и намереваясь броситься на меня. «Да, мне тоже наскучил этот разговор. Ничего страшного, даже если ты не присоединишься ко мне, твоя причуда отлично послужит моим целям». Вытянул он ладонь в мою сторону, на тыльной стороне которой было маленькое отверстие. Отвлекающий маневр забалтыванием прошел успешно. Показал я пальцем в небо с маленьким пятном, которое было вовсе не пятном, а Тошинари, несущемуся сюда на скорости в пару махов, прямо на все за одного с выставленными кулаками. Однако он поймал оба кулака в раскрытые ладони, без труда удерживая их, даже несмотря на сопровождающие воздушные волны. «Я заставлю тебя за все заплатить, все за одного», — громко прокричал всемогущий. «Снова убьешь меня, а всемогущий», — со смешком ответил он. Ударная волна была настолько мощной, что раскидало всех в разные стороны, подняв в воздух огромную воронку обломков зданий с пылью. Даже меня оттеснило в сторону, благо я вовремя поставил несколько барьеров. «Что-то ты медленно. От бара до этого места примерно 5 километров. Путь сюда у тебя занял около 30 секунд, после того, как я послал Ному», — говорил все за одного, разминая правую руку. «Ты ослаб, всемогущий. На себя посмотри, зачем тебе эта маска? С каких пор твоя шея отрастила завод? Уже и дышать не можешь без нее», — гневно сказал он, что очень даже правда. «У все за одного, к маске и шейным пластинам подключены трубки, что должны облегчать ему дыхание. Где юная Бакугоу? Я перенес ее в безопасное место», — обратился я к всемогущему, что только сейчас меня заметил, и пока он вел диалог со злодеем, я вылечил джинса с остальными и телепортировал их подальше. «Ты же тот линчеватель, что помог мне в битве против Ному. Запомнил он меня с того раза. Благодарю тебя за спасение юной Бакугоу. Благодарности потом. Всемогущий, возьмите на себя все за одного на себя, а я займусь остатками лиги. Повернулся я к Шигараки, что смотрел на меня глазами, далекими от дружелюбия. Боюсь, я не могу этого допустить. Потому я здесь. Вдруг пальцы все за одного удлинились, в какие-то красные жгуты, которые схватили меня за ноги, и бросили в сторону целых зданий, разрушенных моей тушей. Я не позволю тебе сбежать, Шигараки. Бросился на него всемогущий, но у его заклятого врага, вздулись мышцы левой руки, из которой затем высвободилась огромная кинетическая волна, также сбившая всемогущего в полет к неразрушенным зданиям. Воздушное давление, металлический скелет, 4 взрывных причуды и 3 причуды физического усиления. Веселая комбинация, думаю, стоит добавить еще пару усиливающих причуд. Проговорил он. Уходи отсюда, Тамура. Вновь использовал пальцы жгуты все за одного, воткнув их в бессознательного Курагири. Постойте, но разве вы не можете сами нас телепортировать? Спросила Магне, имея в виду, как они выблевали серую жижу, которая перенесла их сюда. Боюсь, моя телепортация не столь хороша, Магне. Я не могу телепортироваться на дальние расстояния, тем более я могу телепортировать к себе, или от себя. Более того, объектом телепортации должен быть человек, которого я хорошо знаю. Объяснил он, и неожиданно, бессознательный черный туман открыл большой портал. Принудительная активация причуды. Видимо, использовал он причуду, что активирует причуду, без инициативы пользователя. Уходим, Шигараки, нам не справиться со всемогущим и линчевателем одновременно. Проговорил Магне, превратив бессознательного добив шарик и спрятав в карман. Учитель, последний раз произнес Шигараки, прежде чем убежать в портал со своими сообщниками. Ты, конечно, молодец, помог своему ученику сбежать, только это не спасет тебя от смерти. Вылез я из кучи обломков, опираясь о обломок крыши. Небесный клык. Телепортировался я сбоку от него и в полете понесся на него, ударив его заряженный светом кулаком. Вот только по прочности уродец не уступает всемогущему, отчего удар даже не поцарапал его. И это все, на что ты способен. Я ожидал большего, а Эймакун ведь так сильно нахваливал тебя. Схватил он меня за шлем, и со скрежетом оторвал лицевую часть шлема, явив мое лицо. Твоя причуда отныне, моя. Одной рукой, он держал меня за плечо крепким хватом, а вторую ладонь приставил к моему лицу. Отцепись от меня, ошибка природы. Огрызался я, избивая усиленными кулаками злыдня, но ему мои удары, словно комариные укусы через руку, и конкретно дыру в руке, он пытался забрать мою причуду, что было видно по странным, алого цвета энергетическим икрам на его руке. Но тут такая хрень произошла, поглотить мою причуду он не смог, зато вдруг случился огромный выброс фотонной энергии, оттеснивший все за одного подальше от меня. Что произошло? С усилием поднялся я с колен. Он попытался поглотить твой ген плюс альфа. Вот только у причуды есть связь с конкретными оболочками души, что можно интерпретировать, как осколок души, и именно он делает каждые причуды индивидуальными. И когда он попытался поглотить твою причуду, то вместе с ней, все за одного пытался поглотить и связанный с причудой осколок. Без осколка души изначального пользователя, причуда не будет работать. Очень интересно, Умбра, а почему он не поглотил мою силу? Он не может, ведь за твою причуду отвечает два осколка, твой и осколок самосознания, я. И я смог сопротивляться поглощению, только на это пришлось тратить энергию из домена, из-за чего и случился взрыв. Я не смог забрать твой квирк, интересно, такое прежде случалось только с обладателями один за всех. Загадочно произнес все за одного. Ты действительно уникален, и твоя уникальность так и манит заполучить твою причуду в мою коллекцию, Мизуира. Юный Мизуира, сказал ошарашенный всемогущий, что высвободился из завала, высоко подпрыгнув, и увидев мою рожу без лицевой части шлема. Что ты и есть, Тингу. Сейчас не до раскрытия тайной личности, да и смысла больше в этом нет. Взглянул я наверх, где вокруг летали вертолеты с репортерами. Скрывать свое лицо теперь бессмысленно, ведь я попал в объектив камеры. Нужно как можно скорее разобраться с ним, иначе он разрушит весь город. Ташинари. Прилетел сюда на подмогу тот старикан, Гран Торино. А что это за шакаты же, Тингу? Потом разговоры. Сначала бить лицо злодею, создать конструкцию, артиллерийский залп, использовал я конструкции дальнобойных орудий на злодея, все равно скрываться смысла нет, потому лучше использовать весь свой арсенал. Однако это все за одного спокойно отразил руками. Как же ты надоел. Гравитацией взял я под контроль большой обломок здания и заживо погреб им все за одного. А ты силен, пацан. Ташинари, это твой приемник, уточнил, впечатленный моими способностями Гран Торина. Да нет, все сложно. Кое-как ответил он, сплюнув кровь, видимо, его лимит уже на исходе. Юный Мизуира, я не буду ругаться с тобой, чтобы говорить, что правильно, а что нет, но я уверен, ты стал линчевателем, не без причины ты можешь продолжать сражаться. Да, только и сказал я, увидев, как завала вылетела фигура в шлеме и смокинге. Хоть я и пришел сюда, чтобы спасти Тамуру, произнес, едва всемогущий оказался прямо перед ним, занеся кулак, как из-за рта Гран Торина вырвалась серая жижа, переместив его так, чтобы кулак Ташинари врезался в него. «Если вы хотите драки, вы ее получите». Завершил он монолог, но я успел поставить несколько барьеров, поглотившие удар Ташинари. «Детройт Смаш». Всемогущий оттянул на себя Гран Торина, а другой рукой нанес по врагу удар сокрушительной мощи, но и тот ударил кулаком, усиленным различными причудами. Волна от столкновения двух кулаков была в десятки раз мощнее прежней. «Ведь я презираю тебя», — продолжил говорить он. «Ты перебил всех моих сторонников, и за это бесчинство тебя назвали символом мира. Стоишь на верхушке общества, на телах людей. Неплохой вид оттуда открывается, да ты тот еще лицемер, сам-то небось людей тысячами валил». Бросился я на него кулаки, но он откинул меня далеко в небо. «Прости, но если ты думаешь, что можешь не сдерживаться, то сильно ошибаешься. Тут ведь еще и другие герои, вместе с жителями нуждаются в помощи. Столько никчемных людей, отчаянно нуждаются в твоей защите». Бросил ему колкость все за одного. «Заткнись». Приложив все усилия, он схватил все за одного за руку. «Все, что ты можешь, это играть и манипулировать чужими жизнями, словно игрушками, мерзавец». Занес он кулак, вложив остатки сил в удар. «Разрушать, красть, манипулировать. Люди в этом мире просто пытаются жить своей жизнью, а ты уничтожаешь все их труды. Такое отношение не выйдет». Собрался отцепить все за одного, героя от себя, свободной рукой, но тут вовремя образовался я из телепорта и захватил его руку. «Бей его в морду», — проорал я. «Я не могу простить». Со всей дури ударил его в маску, разломав ее на куски, а самого все за одного вбило в землю, создав небольшой кратер. «Дал захлестнуть себя эмоциям», — сказал злодей, показав свое уродливое лицо, лишенное большей половины необходимых комплектующих лица. И даже так, он остался жив, а вот лимит всемогущего уже на пределе, половина его тела постепенно усыхала. «Где-то я уже слышал подобное, ах да, от твоей наставницы, Шимуры Наны. Для героя с идеалами и стремлениями к лучшему, она была такой беспомощной, никчемной слабачкой. Ее смерть – настоящий позор для героя. Не смей произносить ее имя, ублюдок», – разгневался всемогущий, но уродец вновь высвободил из ладони кинетическую волну, отбросившую нас. «Меня унесло относительно недалеко, пару раз прокатившись по земле, унося за собой пласты земли, а вот Ташинари улетел высоко в небо и чуть не сбил своим телом вертолет, благо Гран Торина успел поймать его и безопасно приземлиться. Тамура усердно работал, чтобы пошатнуть доверие, а мне осталось лишь поставить точку здесь и сейчас». Стоя посреди обломков зданий, напряг он обе руки, видимо собираясь стать серьезней. «Но знал ли ты, всемогущий, что я тебя ненавижу, ровно столько же, сколько и ты меня? Я убил твоего учителя, но и ты отнял у меня кое-что ценное, потому я хочу, чтобы твоя смерть была как можно более неприглядной и отвратительной». Мышцы врага на руке вновь надулись, но сейчас наддув был явно больше, следовательно и удар должен быть мощнее. Он направил ладонь в сторону всемогущего и Гран Торина. Старик отлетел подальше в сторону и Ташинари собирался уклониться, но увидел за собой девушку в завал, потому собрался принять удар на себя. «Я не позволю», — бросился я на врага, с противоположной стороны, но он вытянул вторую, точно такую же вздую руку. «Я создал столько барьеров, сколько успел, перед собой, но защитить всемогущего не успел. Кинетическая волна была настолько сильной, что пробила все поставленные мной барьеры, но поскольку они поглотили большинство урона, меня особо не ранило, только зацепило броню, сильно покоцав ее. Последствие удара было колоссальным. Если и остались нетронутые здания, то теперь остался лишь один огромный пустырь, с горами мусора и обломков построек. Гран-Торино задело лишь мельком, старичок упал на обломки обессиленный, а вот на месте всемогущего остался лишь исхоший и измученный мужчина с вытянутым кулаком, что за впалые щеки и глаза, жалкая форма, а не сильнейший герой. Но не стыдись, это ведь твоя настоящая форма. Насмехался над своим врагом все за одного, ведь камеры с вертолетов снимали все, что здесь происходило, и весь мир теперь увидел настоящего Тошинари. Мое тело может сгнить и стать уродливым, но даже если мир увидит это, моя уверенность не исчезнет. Я все еще символ мира, и тебе не пошатнуть мою волю. Сжал он окровавленный кулак с несгибаемой уверенностью. Потрясающе, даже несмотря на все, ты продолжаешь упорствовать. В таком случае, эта новость не удивит тебя. Приподнял он указательный палец. Шигара Китамура, внук Шимуры Наны, вымолвил он то, чего даже я не ожидал. Ложь, не желал верить в это всемогущий. Это правда, ты и сам знаешь, я никогда не вру. Все за одного приложил пальцы туда, где раньше на его лице были ямочки. Мне вот интересно, куда же делась твоя улыбка? Ха-ха-ха, всемогущий, не слушайте его. Он хочет сломать вас перед всеми людьми, что смотрит на вас сейчас. Телепортировался я к нему, и на скорую руку стал лечить его. Я уважаю всемогущего, как сильного человека с несгибаемой волей, и не хочу раньше времени разочаровываться в вас. Да, ты прав, Мизуира, на свете есть столько всего, что герой должен защитить. Тошинари собрал все силы в правую руку, отчего она вернула прежнюю накачанную форму, и поэтому мы не проиграем. Хо-о, у тебя еще остались силы, наверняка всего на один удар. Да, неважно, с поддержкой сопляка или без него, мне стоит как следует подготовиться. Взмыл злодей в небо, но в него вдруг полетела струя огня, что, конечно, не причина ему никакого вреда. Что за жалкий вид, всемогущий? Из разрушенных домов показался недовольный старатель с остальными героями, включая вылеченных мною Леди Гору, Касатку и Джинса. Конечно, там были не лучшие образцы, но они уже справились с Ному. Впрочем, чего еще можно ожидать от номера 2? Безразлично проговорил все за одного. Всемогущий скривил свое лицо Тодороки старший, видимо, понял, что зазря просрал свою жизнь и испоганил ее своей семье. Что за жалкая форма? Крикнул он голосом полного отчаяния. Как вовремя-то, саркастично подметил я. Помогите людям в завалах, пожалуйста, а мы займемся безлицым злодеем. Громко сказал им, чего я от них хочу. И поскольку мою рожу было видно, многие, включая старателя, поняли, кто скрывался за личиной линчевателя. Особенно был не рад Тодороки, ведь я как-то избил его. Меня послушали и быстро выводили людей из обломков, а тех, кто ранен, несли на себе. Уверенности тебе не занимать, Тингу. Использовал он еще одну причуду, из его тела высвободилась ударная волна, что смела всех героев в стороны. Пора опустить разговоры, приступим к реальности, к вашей смерти. Правая рука все за одного начала увеличиваться и обрастать дополнительными элементами. Металлический скелет, 4 взрывных, 3 усилительных, умножение, стяжка, парение, костяной бур. Его рука выросла до огромных размеров, с мутировавшей плотью и вкраплениями металла, при том, что в энергетическом плане энергии там нехило. Я собрал самую подходящую комбинацию причуд для убийства. Я сокрушу вас, пафосно произнес он. Вот дерьмо, не хотел я его использовать, но теперь нет выбора. В грудине брони раскрылся отсек с кверковым ускорителем и нажал на него. Устройство включилось, а броня обросла дополнительным слоем защиты. И сейчас ускоритель работал одновременно, как источник энергии и мутационный ускоритель, потому из-под брони высвечивался яркий синий свет. Под усилением кверкового ускорителя я сравнялся по силам со все за одного, и теперь вполне смогу грохнуть его, если сам не умру раньше положенного. Если в форме фантома я усиливался раз в 10, то сейчас эффект был 2 раза больше, но и последствия должны быть сложнее. Внимание! Порог мутации организма критического состояния. Пробуждение 100% разблокировано. Запускается процесс с мутацией плюс альфа. Мое тело резко пронзило резкая боль, словно меня заживо начали потрошить, но со скрипом я все же мог двигаться. Зараза! Сжал я кулаки от боли и напряжения. Не один я полон сюрпризов. Верно подметил все за одного, пока всемогущий с Гран-Торино напялились на меня. Всемогущий, нужно быстро его одолеть, держать эту форму невыносимо больно. Скрипнул я зубами. И не надейтесь. Все за одного полетел прямо на всемогущего, намереваясь убить его всем, что у него есть, а тот приготовился атаковать его в ответ. Небесный таран. Телепортировался я в небо и спикировал вниз на все за одного, сбив его землю, вызвав небольшое землетрясение, и начал ритмично избивать урода, целясь по остаткам маски, с почти целыми дыхательными трубками. Однако он не беспомощный человек, и вскоре ударил меня огромной лапой, и по инерции, меня унесло далеко в сторону целого города. Про меня забыл. Подобрался к нему вплотную всемогущий и со всей дури ударил заряженной рукой по противной роже уродца. И это все, слабак. Левая рука злодея, также начала увеличиваться в размерах. Я вернулся, урод. Появился из-за портала, со спины все за одного и схватил его, сжав в тисках, чтобы он не смог сдвинуться с места. Сейчас всемогущий. Дал я команду к действию Ташинари. Сайонара все за одного. Сказал он прощальные слова и, собрав все силы в последний, для него удар, Унитит Статис оф Смаш, нанес последний удар в голову врага всемогущий, вбив его лицо в землю. Удар Соединенных Штатов, это последний и самый сильный с приемом всемогущего. Удар был невероятной силы, настолько, что вызвал гигантский торнадо, заставивший вертолеты улететь подальше от эпицентра битвы. Еще не все. Я телепортировал изможденного всемогущего за несколько сотен метров, подальше отсюда, а затем обратился к потерявшему сознание все за одного. Оказалось, я зря боялся. Ты совсем не страшный, простое ничтожество, желающее удовлетворить свои амбиции. Приготовься к смерти. Приготовься к небесной аннигиляции. Воскликнул я, и орбитальное орудие заняло подходящую позицию, а затем пустило луч энергии, колоссальной мощности, прямо все за одного и меня, поскольку мне пришлось удерживать его, чтобы он не избежал своей участи, погибели. За свою жизнь я не боялся, даже если меня ранит, то броня возьмет на себя большую часть урона. Когда с неба ударил залп солнечного света, тело моего врага стремительно испарялось, до тех пор, пока даже кости не истлели, а земля под нами исчезала, становясь огромной воронкой посреди города. Я же не погиб, поскольку кверковый ускоритель стал стремительно поглощать энергию от луча, а я в свою очередь стал поглощать энергию от него, но из-за этого я не мог сдвинуться с места. Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем залп света прекратился, но, когда он прекратился, броня на мне попросту развалилась, как и кверковый ускоритель, а я сам упал на землю, без сознания. Глава 52. Прелестная леди Наган. Очнулся я, как ни странно, в больнице, на койке, подключенный к аппарату, считывающий пульс, а на мне ничего, кроме штанов. Ох, моя бедная головушка. Дотронулся я до макушки, вот только рука моя стала больше и обросла мышцами. Я увидел на соседней тумбочке зеркало, и, взяв его, посмотрел на свое отражение. А там была моя рожа, только выглядел я в несколько раз старше, да и мышцами оброс, словно месяц не выходил из спортзала, да и я вырос до 2 с лишним метров. Надеюсь, дрын у меня от мутации не отвалился. Оттянул я резинку штанов, где показался прибор, хотя скорее уж питон. Такс, а что там система пишет? Взглянул я на непрочитанные уведомления. Пробуждение, квантовое усиление, ген плюс альфа пассивно усилил физическое тело, до максимально возможных параметров. При активации пробуждения, вы частично можете управлять собственным квантовым полем, выйдя за пределы 100% возможности тела, не наносит вред физическому телу. На активацию пробуждения за раз тратится 500 тысяч единиц энергии, продолжительность ограничивается 100 тысяч единиц энергии за каждую секунду использования. После использования пробуждения некоторое время энергия не будет восстанавливаться. Внимание! Параметр гравитация удален. Параметр свет удален. Параметр псевдоматерия удалена. Добавлен параметр кванты. Добавлен параметр квантовая материя. Характеристика магия изменена душа. Кванты – рудиментарное обозначение любой энергетической единицы, таких как фотоны, гравитоны, хрононы, гамма-кванты и прочие. Квантовая материя – единица материи, вещество из которого состоит все во Вселенной. Из квантовой материи можно конструировать что угодно, по свойствам и прочности будет идентично оригиналу, но на создание требуется в 10 раз больше энергии, при учете плотности и размера предмета. Душа – это метафизическое обозначение совокупности оболочек и центрального ядра. Душой обладает каждое живое существо в мироздании. Чем сильнее душа, тем мощнее сущность. Статус. ХП. 642 560 625 в час. Кванты. 1 292 533 125 в час. Квантовая материя. 28 830. Тело. 60 010. Выносливость. 64 250. Контроль. 51 215. Интеллект. 30 000. Душа. 35 000. Ага, значит, все мои характеристики выросли в геометрической прогрессии и больше подниматься не будут, по крайней мере тело и выносливость точно. Сейчас я даже мощнее, чем был в форме фантома. Причуда тоже изменилась, я попробовал усилить руку, вот только вместо света руку окутала синеватая субстанция, а по пальцам пробегали электрические разряды, что чем-то напоминает Квирк один за всех. Притом, способности к управлению света, гравитации, телепортации и телепатии у меня сохранились. А вот магией теперь даже и не пахнет, что особо без разницы, ведь мои силы теперь делают упор больше на науку. Форму фантома я больше не могу использовать, вместо нее теперь есть более мощная вариация, режим пробуждения, надо будет попозже проверить его. А вот мое создание конструкции из света переросло в полноценное создание чего угодно, и оно не будет развеиваться, если я этого не захочу. Для примера, я попробовал создать яблоко, и у меня вышло, а затем откусил его. Бе, кислятина. Использовал я контроль над квантами и разобрал яблоко в моей руке, на чистую материю. Но оно съедобное, а это успех. Клон, кстати, тоже претерпел изменения. Я могу сделать полноценного клона, с идентичной моей внешностью, и полным набором моих способностей, за исключением пробуждения. Также управление клоном стало во много раз легче. К слову, с непривычки, я случайно сломал тумбочку, когда вставал, опираясь на нее. Под моей рукой, она расшаталась и развалилась на деревяшке. Мда, теперь придется быть аккуратней, своей силой, а могу ненароком здание обрушить. Почесал я затылок, и достал из инвентаря свой наруч, который мне и на руку теперь не налезет. Шикарно. Потыкал я пальцем по наручу, чтобы выяснить, что вообще сейчас происходит, и это тоже было затруднительно, ведь пальцы у меня увеличились, вместе с остальным телом. А снаружи ситуация была, мягко говоря, не очень. Я провалялся на больничной койке, без сознания, 3 дня, врачи пробовали взять у меня анализ крови, но иглы ломались о мою кожу, тогда подумали сделать рентгеновский снимок, но из-за переизбытка энергии во мне, на снимке было только одно больше белое пятно, потому они не смогли постановить, что со мной. После того, как я убил все за одного, о чем ни капли не жалею, всемогущий официально ушел в отставку, так как больше не может использовать один за всех, пусть причуда у него и осталась. Это вызвало сильный ажиотаж среди населения, и уровень преступности, с уходом символа мира, стал медленно расти. Со мной же, все было еще сложнее. Моя рожа засветилась перед камерой, из-за чего все узнали, самым опасным линчевателем был школьник из ЮАР. Вначале это вызвало волну негодования, но неожиданно, после победы над все за одного, я стал популярен среди общества. И нет, если раньше я был просто очень известен, то сейчас меня знает почти что каждый человек в Японии. На фанатских форумах меня называют чуть ли не новым номером один среди героев. И это при том, что я даже несовершеннолетний. Про то, что я убил злодея, все тактично молчали, оно и понятно почему. Если бы все за одного победил меня Сташинари, навряд ли хоть кто-нибудь из героев решился сразиться с ним, да и повезло, что удалось уменьшить ущерб до 1 квартала, злый день мог бы и весь город разрушить. А вот комиссия общественной безопасности не сильно обрадовалась моей возросшей популярности, отчего у больницы, где я сейчас, стоит конвой из полицейских машин с профессиональными героями. Кстати, мои одноклассники приходили меня навестить, и естественно все удивились тому, как быстро я вырос в огромную каланчу. Особенно за меня переживали мои девочки. Больше всех переживала Кацуки, потому как не отходила меня, даже после того, как все разошлись. Доброе утро. Вошла в комнату полночь, вот она была не в своем геройском костюмчике, а в я бы назвал это костюм строгой учительницы, даже круглые очки имеются. «Хозяин, вы очнулись», бросилась она ко мне в объятия. «А чего это ты здесь? Я переживала за вас, хозяин, поэтому приходила каждый день навещать вас», мило похлопав глазками ответила она. Кстати, я была не одна, приходила крикливая девочка, назвалась вашей девушкой и героиня Мирука. Она, кстати, примерно в это время приходит. Какая моя рабыня молодец. Немури, а ты выглядишь иначе, образ строгой учительницы тебе к лицу. Обнял я ее, своими здоровенными ручонками. У меня не было времени переодеться, я только что пришла с пресс-конференции журналистов. Хозяин, вы тоже изменились, но большой хозяин мне тоже нравится, но почему вы не рассказали мне, кто вы на самом деле хозяин? Забавно надулась она. Ну прости, я просто не хотел усложнять тебе и остальным жизнь. Ты же знаешь, Немури, я тебя люблю, и не хочу, чтобы ты пострадала из-за меня. Признался я, чему она очень обрадовалась, плотнее прижавшись, давя на меня большими сиськами. И от такого, я непроизвольно возбудился, и мой выпирающий, сквозь штаны, член уперся ей в живот. Хозяин, вы хотите меня? Прямо здесь, вытащила она из штанов, огромный стояк, и положила на него свою ручку. И здесь вы стали большим, погладила она мои яйца. Они полны семени, бедный хозяин, вы так долго страдали без ласки, я облегчу ваши мучения. Опустилась она на колени, и положила свои губы на головку, облизывая и посасывая ее, а рукой надрачивая ствол. Ох, ты такая добрая, Немури. Наслаждался я ее ласками, не забыв поставить звукоизоляционный барьер, благо мои обновленные силы легко с этим справились. И она была права, я уже несколько дней не занимался сексом, отчего скопилось у меня там немало, и когда я кончил ей в рот, да так много, что у нее не уместилось во рту, и я забрыгла ей все лицо. Акира, я, конечно, понимаю, ты сейчас стал самым популярным человеком в стране, но могли бы хотя бы в туалет пойти трахаться. Зашла абсолютно неудивленная Мирука, и с улыбкой, закрыв дверь, зашагала ко мне. Тоже соскучилась? Почему ты не взял меня драку со злодеем? Насупилась она. Я и так тебя простила, когда самовольно пошел и избил Стейна, а сейчас что? Я бы не хотел, чтобы мои девушки хоть сколько-нибудь рисковали своей жизнью. И кстати, ты вовремя, ложись на койку и раздевайся. Приказал я, и с рыком, разорвал одежду ойкнувшей Немури и аккуратно сняв с нее очки, опер ее, а панорамное окно. Немури, конечно, не удивилась моему напору, и развела ягодицу, демонстрируя намокшую киску. «Ой, это ты, Мирука, а-а-а!» вскрикнула она, когда вошел в ее лоно, к слову, это было нелегко, из-за нынешних размеров прибора. «А, точно, Немури, познакомься, это Руми, я с ней периодически трахаюсь. Руми, а это Немури, моя рабыня». «Да ведь рабыня!» шлепнул я ее по заднице, получив в ответ стон. «Да мы и сами успели познакомиться, уже очень давно, знаешь ли. Слушай, а тебя ничего не смущает, например, конвой полиции внизу?» уточнила Руми, послушно приземлившись на больничное покрывало, сняв свой комбинезон-купальник с перчатками, а под комбинезоном нижнее белье она не носит. «Не парься, у меня все схвачено. Думаешь, я бы стал тут с вами кувыркаться, если б хоть немного переживал по поводу того, что закон нервно дышит мне в шею?» говорил я с ней, постепенно ускоряясь в узкой киске стонущей Немури, и вскоре кончил в нее. Каима, тяжело отдышавшись, опустилась на пол, а я развернулся и увидел Руми, что разлеглась на койке и маняще развела ноги в стороны. Естественно, я приступил окучивать и ее. А в это же время, за моими действиями наблюдал один любопытный снайпер на крыше соседнего здания. «Дождик не мешает?» – спросил мой клон под проливным дождем у девушки-снайпера. Это была женщина 30 лет, с приятной фигурой и двухцветными сине-фиолетовыми волосами, в черном комбинезоне, с длинной свободной юбкой. Отличительной чертой данной особы был ее правый локоть, из которого выдвигалось орудие из органического материала, по виду очень напоминающее снайперскую винтовку, дулом которого она метила в голову оригинального меня. И услышав кого-то за своей спиной, она развернула дуло орудия прямо мне в лицо и нажала на курок. «Ты время не тратишь зазря, леди Наган!» Вовремя наклонил я голову, и необычная пуля пролетела мимо меня, а ее скорость не уступала обычной винтовке. «Ты же вроде в Тартаре должна сидеть?» – спросил я у дамы, настоящее имя которой Каина Цуцуми. «Тартар – это особая тюрьма в Японии, куда закидывают самых опасных злодеев. Камеры тюрьмы со специально оборудованными стенами, испускающим излучение, похожие на то, что испускают глаза сотриголовы, то есть лишают пользователя суперсил. Клон, значит?» Еще раз взглянула она в окно, где я все так же кувыркался с двумя зрелыми героинями. «Комиссия выпустила меня, при условии, что я должна выполнить свое последнее задание». Оторвала она прядь волос и скрутила их, сделав по форме, как патрон снайперского калибра, притом волосяная пуля затвердела, что обычные волосы не делают. «О, это они могут, им бы самим только, не разгребать дерьмо, ничего личного Акира Мизуира. Мне и самой противно, вернуться к старой работе, но гнить в Тартаре, до самой смерти, я не хочу». Засунула она скрученные волосы в появившуюся в ладони дыру служащую, как отсек для патрона. «Да я не в обиде, честно, все равно, убить меня ты не сможешь». Сам взял я дуло винтовки и приставил ко лбу, и наган немедля спустила курок. Очевидно, волосяная пуля расплющилась, едва соприкоснулась с моей кожей. «Это первый раз, когда меня пытались убить волосами». Соскреб я затвердевшие волосы и выбросил. Наган не сдалась, и еще несколько раз выстрелив в меня, патронами, скрученными в разные формы, но все попытки были бесполезны, да и Кайна сама поняла это, вернув руке обычную форму. «Почему ты ничего не делаешь?» – спросила она. «Я стараюсь не бить девушек, детей и стариков, и ты попадаешь под одну из категорий. Кстати, что ты будешь делать после того, как я промою мозги комиссии?» – ответил я вопрос, у широко открывшей глаза Наган. «А точно, комиссия же не знает всех моих способностей. Если ты не знала, я телепат и могу залезать людям в головы, в том числе и порабощать человеческий разум, делая своей марионеткой. Тогда почему ты не поработил меня?» – осторожно спросила она, сделав пару шагов назад. «Потому что ты мне симпатизируешь, Наган. Ты выполняла для правительства грязную работу, устраняя неугодных для них героев и линчевателей, но тебя саму такой расклад не устраивал, и ты убила прежнего президента комиссии. Проявил я знание ее биографии. Тебя просто использовали и выбросили, как ненужную вещь. Да я думала, что меня убьют, но новая мадам-президент просто замяла это дело и бросила меня в тюрьму, по обвинению в убийстве героя, и потом вернула обратно, когда я снова понадобилась». Недовольно цокнула она. «Может, сама возглавишь комиссию? Какая-никакая польза от нее есть, беда в том, что у руля там немного конченые», — предложил я. «Я был бы не против, если бы ты перешла на мою сторону. Ты точно учился на героя? Я оппортунист и действую, в основном, из личной выгоды, и потому предлагаю тебе подчинить себе комиссию. Чего? Скажу честно, я не в восторге от местных политиков. И не надо сравнивать меня с идиотами, жаждущими власти, она мне и даром не нужна, я просто хочу заниматься тем, что мне нравится, а местные власти не хотят этого. И что ты предлагаешь? Сделаем так, я промою мозги всем членам комиссии, у руля которой ты тайно встанешь. Ты девушка умная, и думаю, с моей помощью справишься с поставленной задачей. Я же встану во главе, в качестве номера один геройского сообщества, и постараюсь сбавить ориентир людей с геройства на что-нибудь более значимое, вроде освоения космоса». Рассказал я примерный план моих действий. «Конечно, сразу такое не получится, но за пару лет, думаю, выйдет, а дальше можно заняться и остальным миром. План у тебя масштабный, ничего не скажешь, будь по-твоему. Все равно я давно потеряла веру в героев, может быть, в твоих руках общество изменится в лучшую сторону». Смиренно согласилась она, опустив голову. «Но я не хочу быть во главе комиссии, я вообще не хочу больше иметь с ними дело. Если ты так хочешь, тогда пойдем». Открыл я портал прямо в здание комиссии, куда первый запустил Наган, с целью доложиться директрисе о успехе задания. А я же, в невидимости шатался по зданию, поочередно обрабатывал мозги всех членов комиссии. Заняло у меня это немного времени, и в конце дошла очередь до директрисы. Она разговаривала с Наган в своем кабинете, куда я переместился, прямо на глазах у ошалевшей старой женщины. «Наган, что это значит? У нас был уговор», — проговорила женщина с каменным лицом, за которым скрывался страх. «Я выполнила свой последний заказ, и моя цель — вы», — непринужденно ответила она. «Мадам президент не собиралась выпускать тебя из тюрьмы навсегда, Наган. Я прочел ее мысли. Если бы ты меня убила, она просто вернула тебя обратно в Тартар. Рассказ я ей правду. Делай, что необходимо». Бросила она уничижительный взгляд на мисс президент. «Окей». Поймал я женщину, что пыталась сбежать, но вскоре застыла со стекленевшими глазами. В голове у политиков много грязи, а в каждом члене комиссии их с лихвой, и в госпоже президент тоже, хотя она не такая отмороженная, как ее предшественник, раздававший приказы Наган устранять неугодных направо и налево. Я бы даже пошел с ней на контакт, если бы она не послала за мной убийцу. Кстати, в памяти директрисы, я узнал, что после ареста Наган, ей нашли замену, в виде паренька с крыльями, по имени Киигатаками, в мире больше известный, как Ястреб, герой в первой десятке японских супергероев. Киига вырос в неблагополучной семье, с отцом-убийцей и матерью, покрывающей его, в полной изоляции, из-за страха его отца, что его поймают и поймали, а точнее его поймал старатель и посадил за решетку. Маленькому Киига пришлось бежать с матерью, живя на улице. Однажды Киига спас много жизней в автомобильной аварии, чем удивил общественность. Вскоре за ним пришла комиссия, и предложив матери денежную компенсацию, разлучили Киига с ней, и вырастили из него героя и полевого агента-шпиона. Причуда Киига взаправду необычная, помимо крыльев, с помощью которых он может летать, Киига также способен отделять перья и дистанционно управлять каждым из них. Сам Ястреб парень неплохой, и еще не приступил черту, как Наган, так что пусть живет себе спокойно, как до этого. Первым делом, я через мисс президент, снял с Наган все обвинения, так как якобы появились улики, опровергающие преступления, поэтому ее выпустили и выплатили денежную компенсацию. Затем, директриса сделала официальное объявление, что с меня, Тингу, снимаются все обвинения, и в качестве жеста доброй воли, за неоднократное спасение людских жизней, и содействию полиции, мне предоставили возможность досрочно, в индивидуальном порядке сдать экзамены, чтобы закончить учебу в ЮИ раньше срока и получить официальную геройскую лицензию. Конечно, позже ей пришлось объясняться перед высшими чинами, но тут она почти не соврала, рассказала, что послала за мной убийцу, но их лучших киллер не справился с заданием, потому у нее остался только один вариант, чтобы хоть как-то держать меня на привязи, это сделать меня официально героем. Такой вариант не всех устроил, но других вариантов, как бы нет, сильнейший герой, по силам сравнимый со мной, и единственный, кто мог упечь меня за решетку, только недавно ушел в отставку. Единственное, о чем она умолчала, это о том, как я промыл ей и всем остальным членам комиссии мозги. И я вся эта катавасия длилась аж до поздней ночи. Дело сделано, что теперь будешь делать, Наган? Потянулся я, одновременно удовлетворять двух дам и промывать мозги очень утомительно. Не знаю, растерянно ответила она, ведь кроме как работы киллером, других занятий в жизни у нее не было. Раз так, может, станешь моей напарницей? Я же теперь официальный герой, мне полагается свой офис. Не хочешь стать настоящей героиней? Предложил я ей. Наверное, давай. Согласилась она с отрешенным взглядом. А, точно, если тебе негде жить, можешь пожить у меня в особняке, места там много. Почему ты так добр ко мне? Я же пыталась тебя убить. Недоумевала Нагант. Просто ты милашка, а когда я вижу рядом какую-нибудь красотку в беде, обязательно помогу. Хмыкнул я и открыл портал в дом, куда уже должен был вернуться оригинал. Ты идешь? Да. Вошла она в портал, и прежде чем она вошла, ветерок на секунду приподнял ее юбку, показав красивые ягодицы. Глава 53, официально герой. Когда мой клон телепортировал сюда Наган, я его развеял и сам стоял рядом с появившейся дамой. Чувствую себя, как дама Наган. Тебе что-нибудь нужно? Было бы неплохо принять душ, вся одежда мокрая от дождя. Встряхнула она мокрую юбку. Держи. Создал я из квантовой материи самые настоящие полотенца и дал ей в руки. Ванная дальше по коридору и направо. Спасибо. Кивнула она и пошла. И едва она ушла в ванную комнату, в дом кто-то вошел, через коридор. Спустившись вниз по лестнице, в холле меня облепили со всех сторон дамы сердца и нет, не с объятиями, а с предъявами, кроме Сика, она просто обняла меня, прижавшись к моему торсу. В ее голове, я узнал, что Сика и так догадывалась об этом. Что с тобой случилось? Как ты так быстро вырос? Накинулась на меня с вопросами Ачика. И почему ты не рассказал, что ты Тингу? Воскликнула негодующая Урарака. Да-да, мы все очень хотим знать. Грозно взглянула на меня Мина. Это побочный эффект от созданного мною устройства, кверкового ускорителя. Он усилил мою причуду и тело, а насчет линчевательства я просто не знал, как вам сказать. Вздохнул я. Вот представьте, прихожу я, и вдруг заявляю, на самом деле, я самый известный и разыскиваемый линчеватель в стране. Теперь-то уже нет, конечно, но вы представляете, как нелепо это звучит. Тот злодей в новостях сказали, что он погиб, тихим голоском сказала мама, но услышали ее все. А что мне было еще делать? Он был слишком опасен, чтобы оставлять в живых. Это факт, если бы я сохранил ему жизнь, злодея отправили бы в Тартар, но оттуда он мог спокойно сбежать, при помощи того же Шигараки, который сейчас, неизвестно где. Аргументировал я свое мнение. А если разговор пойдет про Стейна, то его я искалечил, потому что он псих и маньяк, а так, он теперь никому и никогда не причинит вреда. Шигараки с его остатками лиги пропали без следа. Я серьезно, ни на одной камере они не светились, и власти до сих пор ищут их. Но мне, если честно, сейчас не до них, без все за одного, его ученик ни на что не способен, и для меня не угроза. Я тебя не осуждаю, просто, мы все за тебя очень переживали. Договорила за нее и Цукой тоже бросилась ко мне в объятия, что не свойственно ей, она ведь пожурить меня за всякое. Акира, ты скотина, решилась заговорить Кацуки, что до этого молчала и залепила мне пощечину, а затем засосала, долго и с языком. Хах, я чуть не померла, переживая за тебя. Разъединила она наши уста, выразив свои чувства, как умеет. И я тебя люблю, Кацуки, и может все-таки хватит рукоприкладства? Притянул я Кацуки к себя в объятия, вместе с Сикой и Цукой. Кстати, я ведь уже второй раз тебя спасаю в облике линчевателя. Ничего не хочешь сказать? Спасибо, чмокнула она меня в нос. И иди взад, за то, что ничего не сказал. Уже куснула меня за нос, вот ведь стервочка. А что это был за столб света, появившийся перед тем, как ты потерял сознание? Спросила меня Сика, отлипнув от моей груди. Это было орбитальное орудие, недавно его построил, на всякий пожарный. Ну ты и выдумщик. Фыркнула Мина и тоже обняла меня. Сика решила смолчать, так как была не уверена, что я соврал. Кстати, а я уже давно знала, кто скрывается под маской. Пару лет назад, Акира спас меня от хулиганов в подворотне, это было так романтично, он делал мне комплименты, открыл себя настоящего, а затем прижал к стене и, фальшиво покраснела Казуха, что вызвать ревность у девочек, и это сработало на Урарыке. Ух, смешно надулась она, схватив меня за руку, при этом не отводя ревнивого взгляда от Казуха, которая такая реакция только забавляла. Потому она полезла ко мне с поцелуями, стреляя глазками в круглолицую. «Мама, не хочешь тоже ко мне в объятия?» С лукавой улыбкой, спросил. Большегрудая красавица, подумала пару секунд, и вздохнув, заключила меня в свои объятия и девочек тоже. А я больше не мог сопротивляться желанию, особенно, когда тебя со всех сторон облепили девушки с их упругими и мягкими грудями, потому я положил Сика с Кацуки на свои плечи, и пошел в спальню, а остальных понес, используя гравитацию, заставив испролевитировать до кровати. Уложив двух готовых с Сайтию девушек, я помог им раздеться, а затем начал с предварительных ласк, слизания кисок. Остальные же девочки успели сами раздеться и приготовиться к разврату. Как знала, что все приведет к постели, вздохнула Ицука, что тоже разделась. Первым делом я принялся за Кацуки, войдя в нее и нарочно медленно двигаясь в ней, а чтобы остальные девочки не ждали, я придумал одну штуку, точнее, как придумал, меня не нее надоумил злый день, на котором я как-то тестировал сыворотку суперсолдата. У меня из-за спины появились тентакли из квантовой материи, обхватившие удивленных девушек, и войдя в их уютные киски, доставляя девушкам удовольствие. Как только я спустил много семени внутрь киски Кацуки, я переключился на Сика, а Кацуки продолжил удовлетворять мой тентакль.